Глава вторая. Мама не унималась. Она легла на пол, согнулась калачиком и тихонько поскуливала. Безусловно, ее было жалко. Но слезами горю не поможешь, а вот бабкиными волосами очень может быть. Я посмотрел на седые волосы, и в ту же секунду в голове прозвучал голос. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Желаю», — на автомате ответил я, чем привлёк к себе внимание матери. «Мишутка, ты проголодался?» — всхлипнула она, тяжело поднимаясь с пола. Нужно было отдавать мысленную команду, а я... О, молочко! В рот хлынул поток сладковатой жидкости, заставив забыть обо всем. «Фу, Миша, что за гадость у тебя в руке? Брось каку!» — сказала мама, заставив меня похолодеть. «Мама, не трогай! Мать! Мне эти волосяки таким трудом достались! Это наш единственный шанс на спасение!» — заорал я, пытаясь удержать седой волос в руке. Перед глазами вывелся список доступных доминант, но уже было ясно, что в схватке за волосы я проигрываю. Мамина рука разжала тонкие детские пальчики. «Мишутка, бабуля раскидала свои патлы, а ты подобрал...» «Давай я их выброшу. Не хватало, чтобы ты их в ротик запихнул», — ласково сказала она. Мама одной рукой удерживала мою ладошку раскрытой, а второй потянулась к седому волосу. Все это случилось за жалкое мгновение, но для меня прошла целая вечность. Я, кажется, почувствовал, как и сам начинаю сидеть от ужаса. А хуже всего то, что я не успел ознакомиться со списком доминант старухи. Вдруг там радикулит имеется? Или еще какая хрень? Но выбора нет. «Поглотить», — приказал я, а в следующую секунду заорал от неистовой боли. Тело разрывало на части, как будто меня изнутри пожирает магическая чума. «Уа!» «Миша, что случилось? Ты чего? Все хорошо, мама рядом. Успокойся, Миша», — затараторила мама, испуганная при виде того, как меня выгибает дугой от боли. «Миша!» Сердце в груди барабанило с такой силой, что я слышал его звуки громче, чем крик матери. Казалось, вот-вот сердце не выдержит нагрузки и лопнет. Но мне повезло. Сознание потухло раньше, чем моя жизнь. Темнота окружила со всех сторон ватным коконом, прекратив пытку. Екатеринбург. Берег озера Шарташ. Родовой особняк Архаровых. За обеденным столом собрались родичи барона Архарова. Разумеется, не все родичи, а лишь небольшая их часть. Да и как можно усадить за одним столом сотни детей, а еще десятки жен и любовниц Константина Игоревича? Их было слишком много. Они были слишком незначительны, а посему и время на них тратить он не собирался. За столом разместились три жены Архарова. Троица сидела по левую руку от барона. Первой и самой старшей в роду была Екатерина Павловна, подарившая барону старшего сына Александра. Мальчик получился одаренным, можно даже сказать, гениальным, и в 12 лет сумел закрыть свой первый разлом. К 18 годам во имя рода он выиграл пару войн и присоединил к владениям отца два районных центра — Ирбит и Талицу. Земли были отняты у графа Малышева, чему тот, естественно, был не очень рад. Все это вылилось в долгое и кровопролитное противостояние, длившееся 5 лет. Сейчас линия фронта замерла, но барон Архаров до сих пор надеялся развить успех и занять Тюмень, уничтожив конкурента. Немного левее сидела Ульяна Ивановна, 30-летняя вдова, которую Архаров любезно взял под крыло. Она не обладала плодовитостью, зато очень хорошо считала деньги и порой подсказывала отличные финансовые решения. И последней была Зинаида Порфирьевна. Она была младшей дочерью и очень не хотела стать разменной монетой в череде политических браков, которые заключал ее отец. Вот девочка и решила взять судьбу в свои руки. Молодая выскочка из рода Игнатовых продала с потрохами своего папеньку ради удачного брака. Убийцы Архаровых ворвались в особняк по подземному тоннелю и перебили всех его жителей. Осталась лишь Зинаида. В итоге Константин Игоревич завладел Нижним Тагилом и прилегающими территориями, а Зинаида родила ему двойню. Василий и Петр вышли среднеодаренными, но этого хватило, чтобы Архаров оставил молодую жену рядом с собой. В конечном итоге такая женщина либо будет играть на твоей стороне и поможет возвысить род, либо она его уничтожит. Архаров приставил к Зинаиде пару доверенных слуг, чтобы в случае необходимости прикончить хитрую лису раньше, чем она успеет сделать хоть что-то дурное. Еще десятки жен Архаров раскидал по своим землям. Их функция была лишь одна — рожать. И чем сильнее рождались дети, тем лучше становились условия проживания для ребенка и его матери. Константин Игоревич создал на границе своих владений пансионаты, куда ссылал слабоодаренных детей вместе с их матерями. Там они жили, работали на благо рода и очень часто умирали, так как врагов у Архарова было много, и частенько они нападали на родовые земли. К тому же его земли находились по соседству с аномалией, расплескавшейся на тысячи километров вокруг. Оттуда выползали кровожадные, охочие до человечьего мяса твари, которые не щадили ни женщин, ни детей. Радовало только то, что небольшой щит у земель Архарова все же имелся. Род Богдановых и Титовых. Первые контролировали Пермь и земли вокруг, вторые — Уфу. Так уж вышло, что появившаяся аномалия накрыла их баронство, пожрав часть территорий и даровав взамен доступ к разломам и многочисленным монстрам, прущим оттуда. Убийство чудовищ было прибыльным занятием, так как туши тварей очень ценились на рынке. Из их частей можно было сделать отличные доспехи, оружие, артефакты, да и много чего еще. Правда, была и проблема. Тварей было так много, что рода Богдановых и Титовых были вынуждены вести непрекращающуюся борьбу за существование. А все заработанные средства уходили на найм гвардейцев и закупку необходимого для обороны снаряжения. Архаров мог в любой момент оборвать жизни невезучих баронов. Но зачем? Заключив союз с Богдановым и Титовым, он получил доступ к аномалии. Под видом помощи соседям Архаров отправлял экспедиции в разломы, из которых вывозил в огромных количествах руду, трупы тварей и иномирные артефакты. Соседи понимали, что их используют как щит, но молчали, так как любая помощь была жизненно необходима, даже такой ценой. Но вернемся к обеду. Напротив барона Архарова сидела его мать, Маргарита Львовна. Ее волосы покрылись серебром в день, когда отец Константина пожертвовал собой, чтобы остановить вторжение со стороны аномалии. Он был сильным одаренным, и только благодаря его жертве род Богдановых и Титовых еще существует. Смерть мужа незаживающим шрамом отпечаталась на сердце Маргариты Львовны. Впрочем, сейчас это было неважно. Она смотрела сквозь сына и улыбалась. «Мама, ты сегодня выглядишь куда счастливее обычного», — подметил барон, отпив вина. «Случилось что-то хорошее?» «Возможно», — уклончиво ответила Маргарита Львовна и улыбнулась еще шире. «Ну, так просвети нас». «Да, Маргарита Львовна, нам тоже интересно, что же заставило вас улыбнуться», — ядовито сказала Зинаида Порфирьевна и тут же осеклась, наткнувшись на суровый взгляд мужа. Мать Архарова сделала вид, что не услышала подколку со стороны невестки. Маргарита Львовна презирала жен своего сына и верила всей душой, что никто из этих пиявок не заслуживает даже мизинца Константина Игоревича, не то что брака с ним. «Да так, просто вспомнила лицо твоего очередного отпрыска». Маргарита Львовна качнула бокалом с вином и выразительно посмотрела сквозь стекло на невесток. Красноватые отблески благородного напитка плясали по их лицам, что позволило представить, как они истекают кровью. От такого зрелища в душе у Маргариты Львовны разлилось приятное тепло. А вот невестки, услышав про нового отпрыска, напряглись, ведь понимали, что их позиции в роду шатки. В любой момент они могут отправиться в пограничные районы, а там их жизнь резко изменится в худшую сторону. Барон знал всех сильных одаренных в лицо. Точнее, он читал их личные дела. Вот только за последние 3 года рождались лишь слабаки. Это чертовски печалило Константина Игоревича и заставляло искать все новых и новых жен. «И что с ним?» — безразлично спросил Архаров, не отводя взгляда от аппетитного стейка, из которого ручьем лился ароматный сок. «Ничего особенного. У мальчика нет дара. Вот только у этого мальчишки был такой взгляд». Маргарита Львовна задумалась на секунду и продолжила. «Похожий на твой. Неимоверная воля к жизни. Жесткий, непоколебимый. Я выпустила свою ауру, а он протянул ко мне ручки. Представляешь? А ведь даже Александр забился в угол кроватки и боялся на меня посмотреть», — усмехнулась она. «Маргарита Львовна, не стоит наговаривать на моего сына. Он все же сильнейший в роду». Екатерина Павловна встала на защиту сына с превосходством в голосе, отчего ее соседки скривились, как будто лимон укусили. «Кто же спорит? Сашенька и правда сильный, но достаточно ли этого, чтобы стать лучшим?» — парировала Маргарита Львовна. «Мама, ты же знаешь, что одной воли недостаточно. Важен талант», — вклинился в разговор двух дам Архаров, пытаясь остановить зарождающуюся склоку. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — нарочито громко и наигранно рассмеялась Маргарита Львовна. «Костик, ты забыл о том, что сам не гений!» Она приподняла бровь и поняла, что перегнула палку. «Посмотри на себя. Ты смог в 3 раза увеличить земли рода. Сильно ли тебе в этом помог дар?» «Я прекрасно представляю предел своих возможностей. Именно поэтому и говорю, что одного желания недостаточно. Если бы у меня был сильный дар, то весь Урал уже лежал бы у моих ног». Раздраженно фыркнул Архаров и, отодвинув тарелку, встал из-за стола. «Аппетит пропал. Пойду поработаю». «Ну, спасибо, Маргарита Львовна», — процедила сквозь зубы вторая жена, Ульяна Ивановна, и поспешила вслед за мужем. «Всегда пожалуйста, голубушка. Должен же в этом доме хоть кто-то говорить правду». Мать Архарова отсалютовала невестке бокалом и, улыбаясь, откинулась на спинку стула. На этот раз терять сознание было куда приятнее. В последний момент я смог погрузиться в чертоги разума и собственными глазами увидел зарождение новой доминанты. Центральная часть плиты ярко засветилась и погасла, оставив в крайней правой ячейке крошечную песчинку металлического оттенка. «Это то, о чем я думаю», — расплылся я в улыбке, видя, как песчинка начинает разрастаться, образуя новые грани и увеличиваясь в размерах. В синем ряду сформировался новый кристалл. Он поблескивал стальным отсветом в лучах вечно горящих факелов. Я подошел ближе и услышал женский голос. «Геном вместилища маны интегрирован». «Ну вот, это совсем другое дело», — обрадовался я и окинул тело внутренним взором. Ядро, отвечающее за накопление маны, сформировалось. Правда, было размером с горошину. Да, ядро чертовски маленькое, считай, что его и нет совсем, но это поправимо. Я знаю, как увеличить его пропускную способность. А еще по моим каналам прямо сейчас заструился ручеек прохладной маны, поглощаемой извне. Даже для простейшего заклинания мне придется копить силы несколько дней, а, возможно, и недель. Но теперь нас с мамой никто не вышвырнет из особняка. А значит, от ликования меня отвлек истеричный вопль мамы. «Какой тест? О чем вы вообще говорите? Мишенька в коме!» Сквозь рыдание выпалила она. «Елизавета Максимовна, таков порядок. Несмотря на то, что ваш сын не приходит в сознание, мы должны понять, заслуживает он внимания барона или нет. Если нет, то...» Примиряюще заговорил мужчина, но его оборвали. «То вы вышвырнете нас, как мусор!» С ненавистью выкрикнула мама и сорвалась на скорбный вой. «Кудряшки моего мальчика выпали! Он умирает!» «Елизавета Максимовна, даже если так, то я все равно должен выполнить свою работу», настоял мужчина и заметил, что я открыл глаза. «Смотрите, похоже, вашему сыну лучше». Вроде и мягко, но в то же время равнодушно подметил он. «Миша, Мишенька, ты живой?» Мама так переживала, мой ты хороший!» Срывающимся голосом тараторила мать, заливая меня слезами. За ее волосами, упавшими мне на лицо, я все никак не мог рассмотреть мужчину, стоящего передо мной. Наконец она прекратила меня целовать и обратилась к нему. «Дайте нам пару дней, пусть сын наберется силы, и тогда...» Ее волосы качнулись в сторону, и я рассмотрел нашего гостя. На вид 40 лет, аккуратно подстриженная борода, морда солдафонская, жесткая, безэмоциональная. А еще шрам на щеке. Смотрел он на меня, как на пустое место. Я даже поежился от его колючего взгляда. «Елизавета Максимовна, у вас нет нескольких дней. Вне зависимости от ваших желаний, тестирование я проведу сегодня. Если вы откажетесь, то я буду вынужден...» Боец замолчал, увидев, что я наблюдаю за ним. «Давай, козлина! Давай свое дело!» — выкрикнул я, но окружающие услышали только возмущенное «уа-уа». «Ого, какой суровый взгляд! Похоже, Михаил готов пройти тест», — улыбнулся солдафон и протянул ко мне руки. Мать попыталась прикрыть меня, но я вцепился в палец амбала и не отпускал его. В итоге Елизавета Максимовна сдалась и передала меня дяденьке. «Если ему будет больно, то я клянусь», — прошипела мать. «Поверьте, ему точно будет больно. Такова процедура. Если не можете держать себя в руках, то покиньте помещение. Я скажу, когда можно будет войти», — равнодушно ответил боец и потянулся к мане. Как и в прошлый раз, по моему телу потекла чужеродная мана. Вот только сейчас мне не было больно, а даже наоборот. Судя по всему, ранее боль вызывали несформированные каналы маны, через которые пытались пробиться энергия, разрывая их. А сейчас каналы, пускай и были чертовски малы, но ману пропускали. Более того, я активно поглощал предложенную мне энергию. «Чертовщина какая-то. Никогда такого не встречал», — задумчиво сказал боец, продолжая сканирование. «Что такое?» — напряглась и без того встревоженная мама. «Да так», — уклончиво ответил мужчина и передал меня матери. «Поздравляю, для вас поездка в Кёнигсберг отменяется». Он улыбнулся одними уголками губ и продолжил. «Однако у Михаила крайне слабый дар, а посему вас отправят в приграничную область. Можете собирать вещи». «В каком смысле?» — растерянно спросила Елизавета Максимовна, переводя взгляд с улыбающегося меня на солдафона. «В том смысле, что ваш сын способен контролировать ману. Вот только у него нет предрасположенности к какой-либо из школ магии. Понимаете, о чем я?» «Вижу, что не понимаете. Давайте объясню». «Уж будьте добры!» Мама крепко прижала меня к себе и с обидой посмотрела на солдата. «Порой рождаются дети с такой же особенностью, как у Михаила, и тут два пути. Либо со временем дар трансформируется, даруя возможность использовать одну из школ магии, либо нет. Если нет, то такому ребенку будут недоступны даже простейшие заклинания. В итоге подобные дети все еще остаются полезными для рода. К примеру, могут заряжать защитные артефакты или работать в мастерских. Но в бою они бесполезны». «Хотите сказать, что мой Мишенька тоже бесполезен?» — зло процедила сквозь зубы мать. «Хочу сказать, что вам повезло. Не каждой матери выпадает шанс спасти ребенка от бесконечных сражений». На этих словах он инстинктивно прикоснулся к шраму на щеке, как будто вспомнил что-то болезненное. «Что-то я заболтался. Елизавета Максимовна, собирайтесь. За вами придут через час». Солдафон ушел, оставив меня с мамой наедине. Она впала в транс и смотрела в пустоту. Я огукал, пытаясь добраться до сиськи, ведь после встраивания генома жутко хотелось есть. Да и, как я понял из слов матери, я провалялся в отключке несколько дней и лишился кудряшек. Во имя эволюции, конечно же. «Сиську! Сиську!» — скандировал я, лупя маму ладошкой. «Что? А, да... Прости, Мишенька, прости меня. Не такого будущего я хотела для тебя», — прошептала она, едва сдерживая слезы, и, наконец, дала мне грудь. «Но ты все равно молодец. Ты самый лучший. Благодаря тебе мы не будем голодать, а это уже немало, правда?» Она улыбнулась, посмотрев на меня пронзительно зелеными глазами, в глубине которых я увидел собственное отражение. Эх, лысый как арбуз. Зато я сожрал столько манны у этого олуха, что практически до краев заполнил ядро манны. А это открывало передо мной безграничные возможности. Ну, не сказать, что прям безграничные, но возможности. Пока пил молоко, попутно перекачивал ману из ядра в каналы и обратно. Этот незамысловатый метод позволял в кратчайшие сроки расширить каналы манны, увеличив их проводимость, а также способность поглощать энергию извне. А чтобы еще немного ускорить процесс, я использовал метод изоляции. Вся имеющаяся мана устремлялась, к примеру, в каналы правой руки. Поток энергии был куда больше, чем канал мог пропустить. Соответственно, он насильственно расширялся. Да, это было довольно болезненно, зато эффективно. «Ай, Миша, больно же!» — вскрикнула мама от того, что я придавил ее грудь деснами. «Ну, извини, мама, я тут развиваюсь семимильными шагами. В конце концов, мне тоже сейчас больно, да еще как! И все же, несмотря на то, что я поглотил часть манны Солдафона, ее по-прежнему не хватало ни на одно известное мне заклинание». Исходя из того, что сказал Солдафон, колдовать могут лишь те, кто имеют предрасположенность к определенному виду магии. В моем мире подобного не было. Владеешь даром? Тогда вперед! Безграничные просторы магии ждут тебя. Любое заклинание можно освоить, если упорно трудиться и быть готовым на определенные жертвы. Как и обещал Солдафон, за нами пришли и даже помогли собрать чемоданы. Один чемодан. Десяток пеленок, пара сарафанов, да мои детские вещи. Мама была в полной прострации и не хотела верить в происходящее, но ей помогли. «Елизавета Максимовна, пройдемте. Машина ожидает у входа», — пробасил мордоворот в камуфляжной форме с пистолетом на поясе. Он схватил чемодан и указал нам на выход. Мама, повесив голову, последовала в указанном направлении. Шла она как будто на казнь. При этом она нашептывала мне, что все будет хорошо, и я вырасту большим и сильным. Последнее у меня не вызывало сомнений. А вот то, что будет хорошо... На улице пасмурно. Моросит мелкий дождь и дует прохладный ветерок. Мама, прикрыв меня, побежала к старенькому автобусу, ждущему нас на парковке. За рулем усатый водитель, на последних сиденьях 4 охранника с автоматами. Забавно. В моем мире тоже было огнестрельное оружие. Да, магический барьер способен укрыть от пуль. Вот только такой барьер тратит много манны, а запас патронов у противника может стремиться к бесконечности. Безусловно, огнестрельное оружие было практически бесполезно против монстров из-за крепкой шкуры и высокого уровня регенерации. Но против магов и обычных людей оно оставалось чертовски эффективным. Поэтому в прошлой жизни я и носил плащ из кожи дракона. Да, тяжелый, зато он мог выдержать попадание даже крупнокалиберного снаряда. Правда, в таком случае мне бы переломало все кости. Нас усадили на сиденье перед охраной, чему я был чертовски рад, так как бойцы всю дорогу травили байки. Впереди сидели 4 женщины с маленькими детьми. Они то и дело зыркали на нас. Кто-то с ненавистью, кто-то с жалостью. Чего им нужно? Очередные невезучие жены барона Архарова? Насколько же он плодовит? «Вчера в Красноуфимске прорыв был», — тихо сказал грубый мужской голос за спиной. «Да ты чё?» — ахнул второй. «Ага. Оборону Титовых разрезали, как масло. Куча трупов. Пара форпостов уничтожена. Богданов отправил свои силы на подмогу, но часть тварей до нас дошла». «А ты откуда знаешь?» — спросил сиплый голос. «Да племяш на границе служит. Звонил сегодня, говорит, у нас 32-сотых и 45-трехсотых». «Хрена себе, они многовато!» «На фоне потери Титова мы, считай, малой кровью отделались. Представь, как бы нам жилось, если бы граница прилегала к аномалии». «Не дай боги! Чем дальше от такой пакости, тем лучше!» «Мужчины, я, конечно, извиняюсь, но могли бы вы помолчать? Я ребенка пытаюсь уложить». Возмутилась одна из женщин, сидящих рядом. «Помолчать? Это можно!» — усмехнулся боец, и дальше мы поехали в тишине. Весь путь занял около 3 часов. Просторная трасса петляла вдоль бесконечных хвойных лесов. Периодически в окне мелькали речушки. Их воды выглядели черными из-за темных облаков, нависших над нами. Казалось, будто сама природа говорит о том, что в новом месте хорошо не будет. Автобус остановился у 3-метровых ворот, над которыми красовалась вывеска «Ирбит». Даже удивительно, что я понимаю не только язык, но и письменность этого мира. Водитель высунулся в окно и громко свистнул. Правда, в этом не было необходимости. Наше появление уже заметили. С высоких стен смотрели дозорные, направив автоматы в сторону автобуса. «Степаныч, чё там, слабосилков привезли?» — выкрикнули со стены. «Агась, их самых! Открывай, мне ещё обратно ехать!» — поторопил водила невидимого стража, и ворота открылись. Автобус тронулся с места, а водитель, ранее молчавший, решил провести нам экскурсию. «Уважаемые пассажиры, наш автобус прибыл в город Ирбит, расположившийся на излучье одноименной реки, впадающей в более крупную реку под названием Ница. Небольшой городок площадью 2 на 4 километра является опорным пунктом, разделяющим владения барона Архарова и графа Малышева. С востока Ирбит надежно прикрывает река, а на развилке Ирбитского тракта расположилась застава, блокирующая проезд со стороны Тюмени. «Можете не переживать, здесь вы будете в полной безопасности», — заверил нас водитель. «Ага, вот только соседи часто клацают зубами. А так-то да, тихое место, до тех пор, пока затишье не перерастет в бурю», — усмехнулся охранник, сидящий позади нас. Автобус направился в центр города, где и расположился наш приют. 2-этажное здание обнесено бетонным забором, на вершине которого красовалась колючая проволока. Это место больше напоминает тюрьму, а не детский сад, куда привезли 5 грудничков. Водитель остановился рядом с массивной калиткой. Со скрежетом дверь открылась, и на нас посмотрел сморщенный, как изюм, старик с автоматом на плечах. Брезентовый плащ не давал ему промокнуть в эту мерзкую погоду, поэтому мужик никуда не спешил и спокойно курил, глядя на нас через стекло. «Здорово, Степаныч. Чё там, говорят, у тебя дочка родила?» — спросил сморщенный. «Ага, было дело», — ответил водила, замерев в створках приоткрытой двери автобуса. «Проставляться будешь?» — затянувшись, спросил охранник. «Халюня, ну ты чушь-то не неси. Проставляются, когда радость случилась, а у меня внук родился. Сам понимаешь, ежели здоровенький, то дорога одна — в гвардию». «Это да, в гвардии долго не живут». Охранник докурил сигарету и щелчком отправил бычок в полет, после чего направился к автобусу. Когда он вошел в салон, я понял причину его нерасторопности. У мужчины не было ноги по колено. Ее заменял деревянный протез. Как я понимаю, он был гвардейцем, которого после ранения списали в охранники. «Красавицы, милости просим в наш пансионат закрытого типа. Здесь вам будет комфортно, а самое главное — сытно. Да и за детишками вашими присмотрят». Улыбнулся одноногий и поправил автомат, перекинутый через плечо. «Ну, чего вы такие сморные? Все ж хорошо, никто не умер. По крайней мере, пока». Одноногий скривился в усмешке, от которой моя мама вздрогнула. «Да чего уж там, я и сам напрягся». Нас вывели из автобуса, после чего Степаныч умчался в обратном направлении. Войдя в калитку, мы оказались в асфальтированном дворике, откуда открывался прекрасный вид на здание пансионата. От такого вида даже я впал в уныние. Серые стены, решетки на окнах, 4 вышки с охраной, пара конвоев ходит по территории. Если раньше я это место назвал тюрьмой в шутку, то сейчас я просто уверен, что это она и есть. «Мамочки! Чего мнетесь? Заходите, не стесняйтесь!» — рявкнула дородная женщина, появившаяся в дверях пансиона. Физиономия женщины была настолько откормленной, что могла в любую секунду треснуть по шву. Кудрявые волосы толстухи спрятаны под целлофановой шапочкой, как будто она работала на пищевом производстве. Мама взлетела по ступеням и первая оказалась внутри пансиона. «А тут ничего так...» Яркое освещение, бежевые стены, пол и потолок. Правда, по левую и правую сторону длинного коридора массивные стальные двери. По-моему, с безопасностью тут перестарались. Даже одаренному будет сложно вскрыть такую дверь, не разломав при этом стену. Когда внутрь вошли все мамочки, кучерявая толстуха решила представиться. «Меня зовут Анфиса Емельяновна. Я управляю данным пансионатом. Можете обращаться ко мне по всем вопросам. Но не надейтесь, что я нарушу распорядок ради вашего комфорта». Женщина улыбнулась, но что-то ее улыбка напомнила мне оскал бешеной псины. «Простите, а нас покормят? Я последний раз ела 10 часов назад», — спросила женщина с седой прядью в волосах. «Конечно, покормят, милочка. Правда, ужин у нас уже был, поэтому вам придется поголодать до утра. Говорят, для фигуры полезно», — ехидно подметила Анфиса Емельяновна, осмотрев с головы до ног тонкую, как щепка, женщину. В коридоре повисло гнетущее молчание. Все уже поняли, с кем имеют дело, и решили не вступать в лишний диалог. «Если у вас нет вопросов, то давайте я покажу апартаменты, в которых вам предстоит жить». Толстуха сверкнула довольным оскалом и повела нас вглубь здания. Прелести нового дома я оценил сразу же. Это был полный восторг. Анфиса кто-то тамовна распахнула дверь в натуральный барак. 5 двухъярусных кроватей, верхние койки которых уже были заняты. Почему заняли верхние? Видать, детей своих недолюбливали и хотели научить их летать. Шутка, конечно. Очевидно, потому что дети часто ходят под себя, особенно в столь раннем возрасте. А матрас, судя по всему, довольно тонкий. По ночам, возможно, выпадение осадков. Какая прелесть. А еще мне понравилось то, что повсюду были развешаны детские вещи, из-за чего в комнате была такая влажность, что по стенам и потолку обильно ползла черная плесень. Милое местечко. Со вторых ярусов кроватей женщины бросили на нас равнодушные взгляды и отвернулись. При этом я не заметил, чтобы у них были дети. «Располагайтесь», — хмыкнула толстуха, указав на уже застеленные кровати. «Завтра в 8 часов за вашими отпрысками придут воспитатели и заберут их. Не нужно вопросов, вот расписание, его придерживаемся неукоснительно». Надсмотрщица жестом остановила мамаш и указала на лист, висящий на стене. Расписание было довольно насыщенным, а для младенцев так и вовсе перенасыщенным. При виде него у моей мамы глаза полезли на лоб, да и у меня тоже. Прикорм с 8:00 до 8:30, плавание с 9:00 до 10:00, тихий час с 10:00 до 12:00. Прикорм с 12:30 до 13:00. Массаж с 13:00 до 13:30. Игровая комната с 13:30 до 15:00. Прикорм с 15:00 до 15:30. Тихий час с 15:30 до 17:00. Время с мамой с 17:00 до 19:00. Прикорм с 19:00 до 19:30. Сказки с 20:00 до 21:00. Сон с 21:00 до 8:00. «Позвольте, но это же...» — возмутилась седовласая женщина, приехавшая с нами, но ее мгновенно оборвали. «Дамочка, ваш ребенок вам больше не принадлежит. Род Архаровых вырастет из вашего сына». «У меня дочка», — поправила надсмотрщицу седовласая. «Неважно. Из ваших отпрысков мы вырастим всесторонне развитые личности. Если вам повезет, то у ваших детей откроется дар, что позволит вам перебраться в место получше этого клоповника. Но шанс этого невелик, поэтому захлопните свои ротики и наслаждайтесь пребыванием в нашем пансионате», — улыбнулась Анфиса Емельяновна и с силой захлопнула дверь. От грохота проснулись 4 младенца и зарыдали. Я же просто пребывал в шоке. Судя по расписанию, мы практически не будем видеть матерей, из-за чего будет расти ощущение брошенности. А это чувство делает человека замкнутым и озлобленным. Для солдата неплохое качество. Вот только есть и обратная сторона медали в виде зияющей дыры в душе. А как вишенка на торте — безграничное одиночество. Такой боец даже не сможет понять, отчего ему так плохо, почему он не ценит свою жизнь и рвется в самоубийственные атаки. Да, безусловно, он придумает для себя тысячу и одно объяснение, почему все так и должно быть. Но жить от этого не станет легче. Боль никуда не уйдет. Отец оказался еще большей скотиной, чем я думал раньше. Так уродовать собственных детей ради пробуждения дара? Да уж. И мы слабо одаренные. А как же он тренирует ребят с сильным даром? Боюсь представить. Мои раздумья прервала мама. Она заняла центральную кровать и посадила меня на застиранную до дыр простынь. «Ну вот, Мишутка, теперь это наш дом». В ее голосе чувствовалась такая безысходность, что у меня ёкнуло в сердце. «Мамуля, выше нос, мы выберемся из этой дыры». Я постарался вложить в голос как можно больше энтузиазма и улыбнулся. «Да, мой хороший», — всхлипнула она и прижала меня к себе. Как и было указано в расписании, свет вырубили ровно в 9 вечера. Жутко хотелось спать, и я тут же вырубился. Снилось, как толстую управляющую сбивает автобус. Она пролетела 10 метров, неистово матерясь, и бросилась отчитывать Степаныча. Жаль, что досмотреть сон мне не дали. «Сдаем наследников!» — выкрикнула женщина и пинком распахнула дверь. Она вкатила в барак стальную тележку с 4 ярусами. На 2 нижних уже лежали дети. «Вы серьезно? Будете возить нас, как мешки с картошкой? Эй! Убери руки, падла!» Тетка без церемоний вырвала меня из рук матери и уложила на тележку, пристегнув ремнями, а после направилась за следующим ребенком. «Эй, можно поаккуратнее?» — возмутилась женщина с верхней полки и тут же огребла. «Нужно было аккуратнее раздвигать ноги, когда под барона ложилась. Рот закрой и сиди молча!» Облаяла ее тетка, собрала оставшихся детей, и мы поехали по длинному коридору. Пара поворотов, и вот мы на месте. Закопченный потолок резал глаза, и аромат вонючей дряни рвал ноздри. Благодаря этому остатки сонливости как рукой сняло. Судя по всему, нас привезли в столовую. Я бы предпочел мамину грудь, но нам дали бутылочки с прикормом. Никто не следил, едим мы или нет, всем было плевать. Нас даже не стали отвязывать от тележки. Чавкая, я втянул в себя мерзкую жижу и скривился от отвращения. Пакость та еще. Да и цвет у прикорма был темно-бурый, что намекало на качество еды. Правда, у этой баланды было неоспоримое преимущество перед молоком матери. Смесь прикорма содержала крупицы манны. Понятия не имею, что они туда подмешивают, да и не хочу этого знать. «Несите добавку, сволочи. Мне нужно как можно больше манны. А как только я смогу колдовать...» «Эй, мы что, уже уезжаем? А как же добавка?» — возмутился я. «Никитишна, ты чё кривишься?» — спросил хриплый голос у нашей извозчицы. «Да беруши дома забыла, а этот вон разорался». Она ткнула пальцем в мою сторону. «Разорался? Ты еще не знаешь, как я могу орать!» Я стал махать ручками и петь гимн обсидиановых рыцарей, чей орден я спас от гибели в прошлой жизни. «Любого мы клинком сразим и разобьем врагов, а если все же затупим, лишимся мы голов». «Да захлопнись ты уже! Ну вот, из-за тебя и остальные начали орать!» — вздохнула извозчица, так как я своей песней воодушевил еще 19 глоток на крик. Тетка ускорилась и отвезла нас в следующий пункт назначения. Как вы помните, я архимаг, глава пламенного ордена, владыка хаоса, покоритель драконов, сеятель смерти, Михаэль Испепелитель. Я хочу сказать, что у меня нет ни одного титула, который бы говорил о том, что я люблю водные процедуры. Нас привезли в бассейн и передали тренерам. Суровый дядька посмотрел на меня с улыбкой и спросил. «Ну что, козявка, будешь плыть или тонуть?» Постановка вопроса мне сразу не понравилась. «Кто этому идиоту доверил ребенка? Верните меня к ма...» Пока я голосил, тренер влез в бассейн и опустил меня в воду с головой. Мне не понравилось. тут же начал лупить руками по воде, пытаясь всплыть, а заодно побольнее пнуть ногой этого идиота. «Ого, какой прыткий! Молодец! Поплывешь раньше всех!» — похвалил меня тренер и тут же снова заставил нырнуть. Объема легких хватало, чтобы пробыть под водой всего 5 секунд. А когда я уже был готов наглотаться воды, меня чудесным образом вытаскивали. Казалось, что эта пытка с ныряниями будет продолжаться в вечность. Но пытка только начиналась. Тренер решил, что с водой я уже познакомился, и теперь настало время познакомить меня с колесованием. Это такая средневековая пытка. Правда, сейчас обошлось без колеса. Тренер схватил меня сперва за руки и стал вертеть их в разные стороны, растягивая мышцы. А после то же самое проделал с ногами. Честно говоря, я был шокирован тем, насколько гибкое у меня тело. Подобным я не мог похвастаться в прошлой жизни. А еще было страшно. Думал, он меня ломает. Когда разминка завершилась, тренер запихнул под мои руки валик, позволяющий держаться на воде, и стал требовать. «Нет, вы не поняли. Я первый раз на плавании, а от меня уже что-то требуют». «Ну, чего замер? Давай греби руками и ногами. Ты же только что бойкий такой был, а сейчас замер», — ухмыльнулся он. «Да пошел ты, придурок! Я с этим валиком чертовым боюсь пошевелиться. Тело плохо слушается, если я потеряю равновесие...» Заголосил я и, потеряв равновесие, скрылся под водой. Тренер, конечно же, достал меня, не дав утонуть. Но что-то мне подсказывает, что так заботливо он будет вести себя лишь пару первых занятий. А после начнется ад. Плавание наконец-то завершилось. Нас вернули в барак, после чего я с наслаждением присосался к груди любимой мамы. Вот только на этот раз ее молоко имело странный привкус. Пока мы плавали, маму накормили какой-то гадостью, и теперь эта гадость смешалась с молоком. Ах, плевать, сил совсем не осталось, хочется спать. Тихий час завершился ровно по расписанию. В 12 часов нас разбудили и снова отвезли на прикорм. На этот раз мерзкая жижа влилась в мое горло без какого-либо отвращения. Я был так голоден, что готов был съесть что угодно. Чёртово плавание. А ведь казалось, что я потратил не так много сил. После перекуса нас отвезли на массаж. Хотя это и массажем-то сложно назвать. Суровые тетки выкручивают суставы в разные стороны, мнут мышцы с такой силой, что кажется, будто они пытаются отделить мясо от костей. Боль жуткая. Но я был доволен. Хоть в этой жизни у меня есть время на массаж. Да, на паршивый, но хоть так. Когда массаж завершился, нас отвезли в игровую комнату. Комната была около 30 квадратов размером. На полу заляпанный ковер — вот и все, что можно сказать об игровой. Мамы сидели на лавках за стеклом и молча наблюдали за нами. Судя по всему, им велели вести себя тихо и не мешать нам взаимодействовать друг с другом. А чтобы мы были вынуждены общаться с другими детьми, нам дали всего 5 игрушек на 20 человек. Пока ребятня пускала слюни, я пополз в центр комнаты и совершил рейдерский захват погремушки. Чтобы никто не покушался на нажитое непосильным трудом, я отполз поближе к стенке и стал отбивать ритм. «Кто крутой здесь ча-ча-ча? Обогнал всех ча-ча-ча! Я, Мишаня Архимаг, подрастаю на глазах! Ча-ча-ча!» Не знаю почему, но мне захотелось подурачиться, и я не стал отказывать себе в удовольствии. Смеялся, играл с погремушкой, а после попытался поставить ее вертикально в центр ладошки и поймать равновесие. Погремушка все время падала, заставляя меня раз за разом повторять попытки. Игра тоже может быть тренировкой, и это должна была развить мое чувство баланса. Я погрузился в свой мирок, игнорируя остальных детей. А они, в свою очередь, боролись за игрушки. Вырывали их у друг друга, кричали, рыдали. Одним словом, устроили настоящее побоище. Я не удержал равновесия, и погремушка, упав на ковер, откатилась в сторону. Темноволосый парень заметил это и на сверхскоростях пополз к погремушке. «Ага, держи карман шире, я еще не наигрался». Было заметно, что парень намного крупнее меня. Вот только я был ближе к игрушке. Схватив погремушку, я торжественно поднял ее над головой и улыбнулся. «Выкуси!» Однако паренек даже и не думал сдаваться. Вместо того, чтобы отступить, он толкнул меня в грудь, и я рухнул на спину. Хорошо, что успел сгруппироваться, а то бы приложился затылком. «Ну, падла, молись своим богам!» Я собирался подняться, но этот амбал навалился сверху и потянул свои потные ручонки к моей погремушечке. «А что мы делаем с такими упырями?» «Правильно!» «Получай, сука!» — выкрикнул я и со всего размаха ударил погремушкой промеж глаз мальчишки. Губы черноволосого задрожали. Он попятился назад и, запрокинув голову, распространил по всей игровой ультразвуковые волны. На его вопли прибежал воспитатель, а следом и мать парня, опалившая меня взглядом, полным ненависти. «Ой-ой, кажется, я влип».